Батюшка исповедует. Неподалеку от него стоят несколько женщин и один мужчина. Подходит очередная исповедница, священник спрашивает, как ваше имя? Катерина. Екатерина, поправляет батюшка. Следующий к нему приближается, имя Лизавета. Елизавета, говорит священник. Подходит мужчина. Как ваше имя? Етит. Вот самый распространенный вариант начала исповеди. Подходит к священнику женщина, улыбается во весь рот. Батюшка, всеми грехами грешна. Ну, а чего ж ты улыбаешься? Ведь плакать надо. А вот еще вариант. Женщина подходит, молчит. Ну, спрашиваешь, грехи у тебя есть? Нет, батюшка, никаких грехов у меня нет. Тогда я говорю, ну, раз нет грехов, тогда не нужно исповедоваться. Это ведь только для грешных людей. Ну как же, батюшка? А вот так же. Все мы люди до одного грешные, а ты только одна без греха. Нет, батюшка, есть грехи. Ага, значит, есть. Ну вот, теперь давай о них с тобой и поговорим. Еще одна подходит, начинает. Живу одна, абортов не делала, душ не губила, не воровала. Перебиваю. Ты мне рассказывай не о том, чего ты не делала, а о том, что ты делала. А что я делала? Сплетничала, ругалась, осуждала. Ну, не без этого. Часто вместо грехов начинают перечислять болезни. Вот у меня операция была, ногу я ломала. Подожди, говорю, ты мне про грехи рассказывай. Может быть, у тебя на душе есть что-нибудь особенное. Вот, батюшка, живот у меня внизу очень болит. Там, наверное, у меня что-нибудь особенное. Спрашиваешь, ну как, посты соблюдаешь? Нет, говорит, батюшка, у меня зубы болят. Подходит, улыбается и молчит. Я говорю, ну, что ты улыбаешься? Она, я такая. Подходит мужчина, спрашиваю, вы в Бога верите? Верю. Конечно, верю. Ну, не так, конечно, верю. Некоторые верят, ну, прям взахлёб. Иногда выясняется поразительное невежество. Некий батюшка во время исповеди почувствовал, что прихожанка о христианстве имеет самое смутное понятие. Тогда он указал ей на лежащий на аналое крест. «Вот посмотри сюда, кто здесь распят?» «Я, — отвечает батюшка, — без очков, не вижу». Подходит на вид очень бойкая. «Как зовут?» — спрашиваю. «Святая великомученица Евдокия». «Что? Какая ж ты великомученица?» «Я, батюшка, всегда так про себя говорю. Святая великомученица Евдокия». Еще одна остановила меня посреди храма. «Батюшка, мне с вами надо поговорить, только долго». «Пожалуйста, говори». «Я слушаю». «Батюшка, мне все время кажется, что я тигра, и сына своего я хочу растерзать». «Так, — говорю, — а зовут тебя как?» «Мария, хорошо, я за тебя помолюсь, но ты на всякий случай еще сходи к психиатру». Весьма трудно исповедовать современных детей. за редчайшими исключениями.